through. Домиком ставим. Юля, кто-нибудь здесь через Reaper FM сидит? Имею в виду не провайдер, а программа, хост, какой используете? Сфинкс, можешь подсказать? Можно наложить в Reaper на дорожку с микрофоном компрессор? Это не будет никак влиять на звук? Просто хочется ограничить до 5 децибел, чтобы гитара. Можно, да? Так и сделаем. Так, как тут. Ты за топ-метр. Нет, пятый его. Сейчас включим. Не, я в курсе про... Я сижу как раз через Ninjam. Нужно как-то гитару ограничить, чтобы она не рвала микрофон. Так, надеюсь, здесь у нас есть что-то такое интересное.